и распорядите, чтобы мне отыскали в моем шкафу что-нибудь из одежды. Я узнала в гостье миссис Хитклифф, и ей, конечно, было не до смеха. Волосы рассыпались у нее по плечам, мокрые от талого снега. На ней было ее домашнее девичье платье, больше соответствовавшее ее возрасту, чем положению, простенькое, с коротким рукавом, ни косынки на шее, ни шляпа на голове. Легкий шелк, намокнув, облепил тело. А на ногах только комнатные туфли на тонкой подошве. Добавьте к этому глубокий порез под ухом, из которого только из-за холода не струилась обильно кровь. Бледное лицо в синяках и царапинах. Сама еле стоит на ногах от усталости. Вы легко поверите, что мой первый страх не улегся, когда я получила возможность разглядеть ее на свободе. «Моя дорогая барышня!» — вскричала я. «Никуда я не пойду и ничего не стану слушать, пока вы не снимете все, что на вас есть, и не наденете взамен сухое. И вы, конечно, не поедете в Гиммертон сейчас, так что закладывать карету ни к чему». «Поеду непременно», — сказала она. «Не поеду, так пойду пешком. Но прилично одеться я не прочь. И потом... Ах, смотрите, как течет по шее. Разболелась еще больше. От тепла. Она не давала мне подступиться к ней, пока я не исполню ее распоряжений. И только когда кучеру было приказано подать лошадей, и одна из служанок занялась укладыванием необходимой одежды, я получила от гостьи разрешение перевязать ей рану и помочь переодеться». «Теперь, Эллен, — сказала она, — когда я справилась с этим делом, усадила ее в кресло у камина и поставила перед ней чашку чая, — сядьте против меня и уберите подальше младенца, бедный Кэтрин. Я не могу на него смотреть. Не думайте, что если я ворвалась сюда с глупым смехом, то, значит, я нисколько не жалею о Кэтрин. Я плакала тоже. И горько. Ведь у меня больше причин плакать, чем у всех. Мы с ней расстались, не помирившись, вы помните? Я не могу себе этого простить. И все-таки я не хотела ему посочувствовать, грубой скотине. Ох, дайте мне кочергу. Это последнее, что есть на мне из его вещей. Она сорвала с безымянного пальца золотое кольцо и бросила его на пол. «Раздавить», — продолжала она, топча его с детской злобой, — «а потом сжечь». И она подняла и бросила изуродованное кольцо в раскаленные угли. «Вот, пусть покупает новое, если вернет меня». С него станется, что он придет сюда меня искать. Назло Эдгару. Я не смею остаться здесь из страха, что эта злая мысль взбредет ему в голову. И к тому же ведь Эдгар не смягчился, нет? Я не приду к нему просить помощи, и не хочу я доставлять ему новую заботу. Только крайность заставила меня искать здесь прибежище. Впрочем, я знала, наверное, что не столкнусь с братом. А то бы я осталась в кухне, умылась, обогрелась, попросила бы вас принести мне что нужно и удалилась куда-нибудь, где до меня не доберется мой проклятый этот дьявол во плоти. Ах, он был в бешенстве. Если бы он догнал меня... Жаль, что Эрншо уступает ему в силе. Я бы не убежала, пока не увидела бы, как Хиндли отколотил его до полусмерти, будь это ему по плечу. — Стойте, не говорите так быстро, мисс, — перебила я. — Вы сдвинете платок, которым я перевязала вам щеку, и опять потечет кровь. Выпейте чаю, передохните и перестаньте смеяться. Смех совсем неуместен под этой крышей, да еще в вашем положении. — Бесспорная истина, — ответила она. — Нет, что за ребенок, плачет не умолкая. Унесите его куда-нибудь на один часок, чтобы мне его не слышать. Больше часа я здесь не пробуду. Я позвонила и передала младенца на попечение горничной. Потом спросила гостью, что ее заставило уйти с грозового перевала в таком неподобном виде и куда она думает ехать, если не хочет оставаться у нас. «Я должна была бы и хотела бы остаться здесь», — ответила она, — «по двум причинам. Чтобы морально поддержать Эдгара и чтобы заботиться о младенце. И еще потому, что мы за мой истинный дом. Но я говорю вам, Хитклифф не допустит. Вы думаете, он будет спокойно смотреть, как я делаюсь опять веселой и здоровой? Будет знать, что мы живем тихо и мирно, и не попробует отравить наш покой? Нет, я имею удовольствие твердо знать, он ненавидит меня до такой степени, что ему противно глядеть на меня, противно слышать мой голос. Я заметила, когда он сидит в комнате, и я вхожу туда, его лицо непроизвольно перекашивается в гримасу ненависти. ненависти, которая...